Вскоре пришли Каори и Мико. Они сильно удивились, увидев нас двоих на рабочем месте, но остались довольны. Сели к себе, и тогда началась планерка. «Ладно, девочки», — Мицука стояла во главе команды. «И мальчик, конечно же», — улыбнулась мне. «С сегодняшнего дня начинаем трудиться с удвоенной силой. Пока я лежала в больнице, прошло слишком много времени». «На самом деле нет», — возразил я. «Изаму, не перебивай начальницу». Она лукаво подмигнула. «Поговорим об этом позже, в более уютной обстановке, а сейчас я просто хочу сказать, что безумно рада вас видеть». Расправила руки, и парочка подружек вскочила со своих мест и бросилась к ней в объятия. «Эй, Изаму!» — пропищала возмущенная Мика, когда блондинка сдавила ее. «А ты чего сидишь?» «Мне-то что?» «Живо подойди», — приказала Мицука. Пришлось подчиниться. Я подошел позади Синевласки и крепко обнял всех троих, отчего те одновременно заголосили. «Ну вот, в следующий раз не будете меня звать», — довольно усмехнулся я. «А мне понравилось», — вставила Мика, развернулась и сжала меня. «Ладно, ладно, я задыхался от таких тесных объятий. Совсем забыл про твои пристрастия». «Так, все, все, все, рассаживаемся обратно», — замахала руками Мицука. Я еще не закончила, и когда мы сели, продолжила. Так вот, пока я валялась в больнице, мне пришлось многое переосмыслить. Оказывается, наша жизнь довольно скоротечна, и никому не известно, в какой день она может прерваться. «Мицука, ну зачем ты об этом?» — простонала Каори. «Мы ведь хотели радоваться». «Я и радуюсь», — возразила она. «Я осталась жива благодаря Изаму, и теперь перед ним в неоплатном долгу». «Мы же закрыли этот разговор», — скривился я. «Ничего подобного», — не согласилась блондинка. «Ты спас меня, черт побери. Вернул с того света, и поэтому обвела нас пронзительным взглядом. Я не могу облажаться с новой игрой. Компания дала нам возможности, чтобы сотворить нечто. И клан Ито должен стать чем-то потрясающим. Думаю, я вернулась к жизни не для того, чтобы грустить по поводу мелких неудач. Теперь передо мной огромные цели». «Неужто ты хочешь стать одной из директрис Ханабан?» — переспросил я. «Почему бы и нет? А вы будете моей личной командой. Вместе мы создадим такое, что им и не снилось». «Как-то амбициозно», — пробормотала Кори. «Директора заказали демку полноценной игры, а вот финансы, увы, из нашего кармана». «Не совсем», — Мицука хитро улыбнулась и помахала перед нами своим телефоном. «Буквально сегодня утром я получила неплохой донат от спонсора, пожелавшего остаться неизвестным». «Ого!» — пискнула Мика, захлопав в ладоши. «Это же круто!» «Согласна», — кивнула наша начальница. «Вот только я так и не поняла сообщения от него». «Какое сообщение?» — переспросила Синевласка. Мицука заблокировала телефон и быстренько нашла уведомление. «Всего два слова. Наш уговор». «Уговор?» — встрепенулся я, а потом сразу обмяк. «Чертов Хикари, он все-таки нашел способ заплатить».